Поняв, что одной силой не пробиться, враги попытались брать Кострум измором. Обстрел, атака, обстрел, ложная атака. По излюбленной уже схеме подожгли лес вокруг. В самом худшем случае, обращался я к Арине, если они не отступят до утра, то к вам прибудет сначала Элимер, а затем подкрепление от меня, так что держитесь. И они держались, держались вопреки огню, страху, темному колдовству, тушили пожары, отвечали из боевых машин. Арина периодически использовала шаровые молнии. Яркие белые вспышки магии вилвегров разительно выделялись на фоне ядовито-зеленоватого колдовского огня порчи. Ближе к утру все пространство перед лагерем было усеяно кошмарными останками чудовищ, фрагментами тел, снарядами военных машин. Из врагов на ногах осталась лишь самая элита порчи. Был соблазн выйти из лагеря, чтобы добить их, но я не отдал такого приказа. Наоборот, велел держать оборону за стенами. Элимер уже летел к Коструму. Пусть он охотится на последних чудовищ без лишнего риска для моих войск. Пророк порчи еще немного постоял у невзятого Кострума, а затем поспешил в догорающий лес. Тем временем в Медиолоне постепенно завершалась предварительная зачистка. Город напоминал тяжело больного, который, пройдя сквозь самые критические часы, потихоньку начинал жить снова. На отдельных улицах уже появились гражданские. Люди искали своих близких, смотрели, во что превратились их дома, или просто бродили меж руин, благодаря богов за спасение. Одновременно с этим отряды местного ополчения, усиленные наемными подавителями и моими ауксилариями, вытаскивали из подвалов недобитую нечисть. Оказалось, что таки не все дикари абсолютно бесстрашны. Возможно, надолго лишившись коннекта с силой порчи, они превращались обратно в практически обычных людей. Кричали, паниковали, уже не так были готовы умирать. Кроме дикарей попадались и монстры, в основном зомби, которых придавило руинами или недостаточно надежно добили раньше. Легионеры в зачистке участия практически не принимали. После тяжелого марша и боя за город я дал им возможность отдохнуть. Мой черед отдыхать наступил примерно в 8:30 утра. Система объявила нашу победу. Мое сознание наконец могло уснуть вместе с телом. Никаких снов, ни своих, ни чужих. Не могу сказать, что проснулся бодрым и свежим, но главное живым. Пожары в городе прекратились. Лес вокруг частично выгорел и тоже погас. Помог с этим дождик, чуть не дотягивающий до почетного статуса ливня, но зато длительный и упорно поливающий многострадальный север тоннами воды. Чувствую, назад в лагерь мы будем шлепать по грязи. Ничего, лучше так, чем пыль, гарь и пепел, успевшие порядком задолбать. Я лежал в комнате одного из относительно уцелевших поместий. Было что-то около 16 часов дня, и приходилось бороться с соблазном продолжить спать дальше. Нет уж, вставайте, триумвир, вас ждут великие дела. Впрочем, сначала пришлось долго и довольно нудно выслушивать благодарности горожан, выживших представителей знати, жрецов, торговцев. В мою честь клятвенно обещали поставить памятник. Хм, даже могу предложить им, какую надпись можно высечь у подножия статуи. Триумвир Михаил самостоятельный, сам нагадил, сам разгребал. Хотя понимаю, что благодарности — это нормальная реакция на произошедшее. Я сам зачитал благодарственную речь войскам. Вообще, по-хорошему, когда вернемся в лагерь, надо будет отчеканить фалеры и наградить тех, кто штурмовал город в первых рядах или особенно отличился. Мне, вероятно, тоже что-нибудь потом вручат. Уже по прибытию в столицу с успешным решением северной проблемы. Но был один из героев этого сражения, с которым я хотел побеседовать лично и прямо сегодня. Речь, разумеется, шла о Ноции. Он сделал для спасения этого города невероятно много. И вот, когда первый поток благодарности горожан схлынул, я пригласил Ноция в почти уцелевший декоративный дворик поместья. О недавних событиях здесь напоминали только местами вытоптанные в спешке клумбы и пока еще не убранный слой пепла на портиках. Ноций даже без брони казался внушительным и грозным. Он изменился, стал будто бы шире в плечах, окрепли мускулы. На предплечьях появилось несколько мелких шрамов. Но самые главные перемены произошли не в теле. Взгляд янтарных глаз изменился, и сами они будто потемнели, стали более осмысленными, человеческими. «Ты отлично постарался вчера», — отметил я, сидя на скамье в тени раскидистого дерева. Ноций кивнул. Он сел напротив меня. Я думал, что парень по обыкновению промолчит или ответит одним словом, но он заговорил со мной. «Мне сначала не нравились города», — признался он. «Здесь люди говорят, Амир молчит. Мне тяжело было спать под каменной крышей. Я не понимал, зачем люди сидят в тесных домах. И вот вижу такой город в огне. И что ты чувствуешь? Мне их жаль. Я не нуждаюсь в стенах и потолке, и всех этих мелочах, что заполняют дома. Но для других людей это важно. И тут приходит огонь. Безумцы, мертвецы, злые монстры. Уничтожают все и... Это неправильно. Вот ты пожил среди нас, людей. Что скажешь? Столько имен, лиц, слов, задумчиво ответил Полубог. Сначала все не помещалось в голове. Я не понимал, кто я, один из вас или лишний здесь. А сейчас понимаешь, что-то от человека во мне точно есть. Это звучало обнадеживающе. Обычно люди долго взрослеют, ответил я. Это трудный процесс, болезненный. А ты, что-то невероятное. Невероятное настолько, что мне самому было в это сложно поверить, а еще сложнее понять, как выстраивать отношения с ребенком, который появился внезапно и вымахал больше тебя за считанные месяцы. Вот это, сука, реально магия, а не всякие ваши огненные шары и летающие корабли. Их наука моего прошлого мира могла заменить или даже превзойти, а вот с детьми она мало чем могла помочь. Разве что прививку от полиомиелита предложить, но никаких волшебных пилюль взросления. Изначально я помнил только тебя, продолжал Ноций, затем начал потихоньку запоминать остальных: Децимала, Кас, Гинт, Арина, Ган. Я помню, как звучат их голоса, ощущаю, в каком они настроении, думаю о том, что бы они могли сказать по поводу чего-то. Так странно, усмехнулся Ноций, они будто у меня в голове. Да, так оно и работает, сынок. Человек остается у тебя в голове, даже если ты его не видишь прямо сейчас. С мертвыми так тоже работает. Твое полное имя Геноций. Знаешь почему? Парень покачал головой. Был такой человек, Геноций Сен. Он даже ходил по улицам этого же города. Ты хорошо знал его? Сложный вопрос. Мы не росли вместе, не дружили на протяжении многих лет. Знал ли я его? Я знал, что могу на него положиться. Иногда это намного важнее совместного времени и общих интересов. Он погиб, да, убит врагами. Я не смог ему помочь. Тогда мне еще трудно было контролировать войска во всех смыслах. Не хватало опыта. Геноций погиб, но он все еще здесь. Я указал пальцем на центр лба. Лицо помню уже не так хорошо, но голос и манера говорить схватились в памяти как цемент. Не вытравить. Это хорошо или плохо? Хорошо. Знаешь, я тоже попал в этот мир очень внезапно для себя. Будто пришлось взрослеть заново. В такой ситуации нужны люди, которые станут примером и якорем. Геноций стал одним из них. Он не был идеалом, но обладал качествами, которых мне тогда очень не хватало. Мне пока много чего не хватает, вздохнул Ноций, глядя куда-то среди ухоженных деревьев сада. Удивительная штука — человеческое восприятие. Можешь быть буквально полубогом 2 плюс метра с возможностью повелевать стихиями и самоисцелением, которому Росомаха позавидует, а тебе все равно будет чего-то не хватать. У тебя столько всего впереди, подбодрил я, столько открытий. Не все будут приятными, но приятных тоже будет достаточно. Ноций перевел взгляд на меня. В его глазах было нечто серьезное и даже строгое. Выждав немного, он спросил: ты не думал освободить ее? Речь шла, конечно, о его матери, загадочной узнице дворца девов. Думал, ответил я и не сильно соврал. Действительно, думал об этом и не раз. Однако ничего хорошего мне в голову не приходило. Особенно после встречи с Мирконтой и созерцания того, во что сердце превратило Север. Мы оба замолчали. Похоже, Ноций ощутил мой настрой. Понял, что я не рвусь во дворец девов для освобождения его матери. Такая вот у нас получается странная и не совсем благополучная семья. Она не причинит тебе вреда, заверил Ноций. Я знаю это. Ты тоже это должен знать, почувствовать. Возможно, мрачно ответил я, но мы вот недавно обсуждали, что такое быть человеком. Она другая. Мне сложно понять ее мотивы и предсказать, что произойдет. Мирконта мне вон даже типа помогала. Меч подарила и хотела сделать избранным. Только вот заодно убила Кас, а мне собиралась промыть мозги, превратив в повелителя культа кровожадных фанатиков. С тех пор мне как-то не верится в хороших древних богов. Кто-нибудь спросит: а как же старик? Так он спит, и помыслы его давно растворились в сердцах людей. А моя загадочная возлюбленная из дворца совсем иная. Она поможет нам, продолжал Ноций. Не уверен, что если станет только хуже. Что если я открою врата перед новым чудовищем, которое опять потрясет основы мироздания? Ты ведь даже не хочешь дать ей шанс. В его голосе звучала претензия, а я молчал. Не хотелось объяснять ему, кем может оказаться его мать и какой вред принести людям. Но Цей еще несколько секунд смотрел на меня, а потом резко поднялся и вышел прочь. Ну, бывает. В каком-то смысле это был мой первый разговор с сыном. Возможно, и первая ссора. Ну что поделать, такова жизнь. Кстати о жизни. Если Кастелиус орет верно на прорицалый срок моего пребывания в этом мире истекает, то надо будет подумать, с кем останется Ноций. Папа умер, мама в тюрьме, не очень хорошая ситуация для взросления. Ладно, обязательно этим займемся, но сначала глянем более приятные вещи. Что нам кроме ранения и потерь принесло сражение за Мелиадон? Во-первых, несколько подразделений повысили свой статус. Один когорта новобранцев Лимитон, один когорта Лимитон, один когорта новобранцев Копейщики Лимитон, один когорта Копейщики Лимитон, три когорта новобранцев Велитов Лимитон, три когорта Велитов Лимитон. Неплохо, но хотелось бы больше. Активнее всего прокачались Велиты, для которых не так важна строевая. В бою побывали, пороха понюхали, уже молодцы. Интересно, получится ли среди них потом отобрать хотя бы центурию превентеров. Было бы очень неплохо. Далее смотрим на прокачку меча. Он впитал много всякой нехорошей энергии, преобразуя ее в нечто полезное для меня конкретно и империи в целом. Прокачалось сами статы меча. Вырванный клык. Артефакт. Фрагмент полутитана. Характеристики. Могущество 68. Энергопоток 45. Текущие. Стихийная энергия 3903. Кроме того, появилось два новых навыка. Посвящение забытому. Ритуалы особых клятв богам присутствовали во все времена и во многих культурах. Некоторые избранные получали от своих покровителей сакральные предметы, которые позволяли им наделять своих последователей благословением высших сил. Вырванный клык может потратить часть своих накопленных сил, чтобы даровать избранному смертному помощь в бою. Выберите согласного на это воителя, окропите меч его кровью и запросите клятву верности забытому. Для завершения ритуала. Объем расхода 1264-1341. Эффекты. Потратьте от 1 до 2 единиц могущества артефакта, чтобы направить силу на выбранного союзника. Нельзя дважды провести ритуал на одной и той же цели. Нельзя использовать, если могущество меча опускается ниже 30 единиц. Максимальная мораль и максимальная энергия цели навсегда вырастут на 145, 189 и 105, 135. Наделяет особенностью страсть к битвам. Наделяет особенностью древнее покровительство. Эффект действует на союзных гибридов и полубогов на 20% слабее. Монстры стихии, а также демоны, умертвия и прочие существа, связанные с великим пламенем, не получают никакого бонуса. Нельзя использовать на себе. ХМ, интересно. Однократный постоянный баф, который кастуется ценой характеристик меча. Прибавка к морали и энергии небольшая, но приятная. Однако главная суть там в двух дополнительных эффектах, которые тут не описаны и раньше я их не видел. Возможно, они есть у кого-то из кребрийцев. Надо будет посмотреть и оценить, насколько баф стоит потраченных характеристик меча. Великое отрицание. Многие жители империи равняют силы забытого и темное колдовство, не понимая глубокую разницу между ними. Однако постигший пути старика осознает, что тот является мостом между диким прошлым человека и его цивилизованным будущим. Силы забытого помогают людям одолевать темное колдовство, опираясь на храбрость товарищей. Потратьте половину времени поглощенного героизма, чтобы на 10 секунд получить его удвоенный коэффициент в расширенном радиусе. Данный навык особенно эффективен против нежити. Объем расхода 2264-2549. Эффекты. Потратьте половину времени поглощенного героизма, чтобы получить 200% доступного коэффициента подавления в радиусе 14-6 метров. Не сочетается с навыком сфера подавления. Существует 26,6% шанс парализовать нежить на 54,3754 секунды при попадании цели в радиус вашего усиленного подавления, если могущество цели меньше могущества артефакта на 2 и более единиц. ХМ. Типа антимагическая ульта. Стоит дорого по энергии меча и жрет аж половину времени поглощенного героизма, но позволяет прямо-таки мощно задоминировать любую нечисть рядом. Кроме того, можно сначала кастануть это, а потом, когда эффект закончился, использовать еще и сферу подавления. Мне вообще нравится, как способности меча синергируют с веткой прокачки забытого. Надеюсь, потом появится что-нибудь еще интересное, а старые способности опнутся. Ведь нечисти на севере еще рубить, не перерубить. Это, конечно, плохо, но одновременно и хорошо, потому как надо готовиться к финальному противостоянию. А там на стороне моего добрейшего коллеги Сандиса вероятно будет его еще более добрейший дедушка Ксигон. Мои собственные статы после поедания золотого яблока, сражений с демонами и кучей нежити в Мелиадоне выглядели так. Сила 29, маневр 20, выносливость 23, могущество 3, базовая мораль 960, мастерство 19. Потихоньку приближаемся к показателям своих героев. Даже мастерство медленно, но растет. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Остаток дня я провел относительно отдыхая. Магистр Лемер исследовал хрень, которая проросла под городом. Эти корни уходили далеко на север и были мертвы. В смысле даже мертвее обычного. Щупальца рассыпались трухой, быстро разлагались и более не высказывали никаких признаков магической активности. Отлично. Значит, подобные шняги можно уничтожить с помощью моего меча или подавления. Отруби ему конец и тогда ему пиздец, как пелось ухая. Городские власти, те из них, кто выжил, были крайне благодарны и не только сразу после боя, но и опосля. На меня шла очередная волна чествований. От подарков я отказался, сославшись на то, что пострадавшему городу сейчас важен каждый динарий. Однако практически под мою диктовку было написано несколько важных посланий в столицу. Я хочу, чтобы в Риге знали, насколько у нас тут все серьезно. Атака на крупный имперский город должна открыть глаза даже самым слепым скептикам. Очень надеюсь, что Мелиадон пострадал не зря. В лагерь мы отправились уже на следующий день. Думаю, Мелиадон пока в безопасности. Враги месяцами готовили атаку. Агенты среди беженцев, отряды чудищ по лесам, подземные отростки. Новая атака подобного масштаба пока невозможна в ближайшее время, а дальше уже подойдут другие легионы и свежие силы. Граница будет надежно заперта. Уставшие когорты шлепали по грязи. С утра был дождь, сейчас измельчавший до мороси. Обычно такая погода мне противна, но только не сейчас. Уж лучше водяная морось, чем едкий смог. Влажные стволы обгорелых деревьев печально блестели своим новым уродливым обличием. Некоторые обуглились до самой сердцевины. Не хватало на обочинах дороги плакатов. «Берегите лес от огня» или «Неосторожное обращение с огнем приводит к гибели леса». Хотя, учитывая реалии этого мира, плакаты надо ставить другие. Что-то типа «Неосторожное обращение с великим пламенем и трупами хтонических богов приводит к гибели леса, людей, домашних и диких животных, восстанию всех их в виде нежити, безумию и массовым жертвоприношениям». До лагеря мы допехали неспешно, не отказывали себе в привалах. По темноте уже прошли мимо останков сотен монстров, сгинувших у самого Каструма. Внутри нас ждали товарищи, те, с кем мы делили новую победу. Ноций после недавнего тяжелого разговора вроде бы отошел, но стал, как и раньше, немногословен. Меня не избегал, однако на контакт особо не шел. Уже поздно ночью я провел небольшое собрание для центурионов, суть которого можно выразить фразой «Мы молодцы, но расслабляться рано». Ас Вулкранир очень родил за чеканку фалер по случаю успешной защиты Мелиадона. Так назывались отличительные знаки в имперской армии, которые носились поверх брони. С натяжкой можно сказать, что это был аналог медали из моего прошлого мира. Видимо, Асвул уже мечтал, как пройдется с ними на каком-нибудь триумфе или параде. Рано пока. Центурион с фалерами хранится в музее Архиенисчес Ландисмусиум Инбон. 1 век н.э. Закончил я собрание словами, что мол осталось дождаться легионов и наступать, сокрушить зло, пронизывающее своими корнями весь север. Эта мысль присутствующим, конечно, понравилась. Арина перешла с 15 уровня на 16. На этот раз ей не пришлось долго ждать советов и бегать за мной. Все сразу обсудили. Система на выбор предложила ей: яркая доблесть, увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 5, увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 2 за каждый взятый уровень способности век героев, боевое братство, позволяет использовать способность аналогичную единству, но выбранных героев под прямой контроль берете не вы сами, а другие ваши герои, одновременно до 3 целей на время до 100 минут в сутки каждая, мгновение тишины, замедляет ваше восприятие времени в 5 раз на 2 секунды, можно использовать раз в сутки, откровение, ваши герои, у которых активирована данная опция, смогут общаться с вами на расстоянии, пока находятся в зоне вашего контроля, это работает как командный голос, но в вашу сторону, все способности весьма полезны, но я посоветовал брать мгновение тишины. Слишком уж эта штука мощно работает на боевых стратегах типа Нассариной, которые не только в глобальном сражении руководят войсками, но и сами махают всякими остро заточенными металлическими предметами, а иногда постреливают магическими спецэффектами. Навык, который обязательно пригодится, может не раз спасти жизнь. Закончив разбираться с навыками, я однако не спешил отпускать девушку. Время позднее, а разговор предстоит серьезный. Лучше скажи, если нет сил, перенесем на утро. Я в порядке, с решимостью в глазах заявила девушка. Хорошо, кивнул я, пройдясь вдоль большого зала шатра подальше от выхода, где нас могла услышать стража. Ты отлично справилась с обороной лагеря. Ничего сложного, скромно ответила северянка. Здесь еще со времен вашего первого года на севере остались надежные укрепления. Военных машин и снарядов было достаточно, людей тоже. Было бы позором завершить этот бой как-то иначе. Ну знаешь, вздохнул я, наливая себе вина. Ты права, но враги наши это не просто дикари. Магия, нежить, темное божество. Они распространяют вокруг ужас и безумие. Знаю. Именно поэтому их нужно остановить как можно скорее. Ты это сядь лучше. Да, садись, настоял я, видя нерешительность девушки. Мы здесь сейчас одни. Вся стража только по внешнему контуру шатра. Ха, хорошо. Девушка замолкла, присев за стол, где мы еще недавно обсуждали военные планы. Я медленно отпил вино из серебряного кубка. Вы хотели поговорить еще о чем-то? Тихо спросила северянка, нарушив слегка неловкое молчание. Да, хочу задать вопрос личного характера. Арина, кажется, напряглась, наблюдая за каждым моим движением. Я же продолжал пить, впрочем, не рассчитывая напиться. Не успею, да и не хочу. В атаку на город, полный чудовищ, ходил. Уж на один вопрос решимости хватит. И, набрав воздуха, словно перед погружением на глубину, я произнес: ты выйдешь замуж за моего сына? Глава 18. Предполетная подготовка. Мой вопрос насчет замужества застал Арину врасплох. Она вроде бы готовилась к важному разговору, но, видимо, не к такому. Девушка сначала побледнела больше обычного, а затем на ее щеках начал выступать румянец. Можно спросить? Тихо поинтересовалась она. Да, конечно. Я хотел получить от нее ответ, но иногда вопрос тоже по-своему ответ. Вы говорите мне выйти за вашего сына. Это приказ? Приказ, удивился я. Нет, что ты. Скорее совет и пожелание. Вы оба молоды, оба обладаете особым врожденным даром. Вам обоим очень кстати был бы кто-то рядом, на кого можно опереться в трудную минуту, трудный час, трудный день, месяц, год. Понимаешь же, о чем я? Жизнь сейчас непростая, всем нужна поддержка. Арина кивнула. Взгляд девушки сочетал в себе смущение, решимости какое-то особое сосредоточение, будто она пыталась усилием серо-голубых глаз пронизать мою черепную коробку, чтобы прочесть скопившиеся там мысли. «Мир вокруг нас бурлит и стремительно меняется», — продолжал я. «Не знаю, что будет со мной завтра или послезавтра. Пророчества ничего хорошего не сулят. Меня беспокоит, что случится с тобой в случае, если я выйду из игры. Радан, фаворит Сандиса, Кар тебя тоже не очень жалует. Меня беспокоит, что случится с Ноцием в той же ситуации. Он мой единственный наследник и обладает огромным потенциалом, но сердце у него слишком чистое, простое, детское. Ты должна его понимать. Сама когда-то оказалась не готова ко всему коварству этого мира. Сильно пострадала в прошлом. Ему нужен тот, кто защитит его. Не от меча, но от лжи. От тех, кто захочет использовать его силу ему и империи во вред. Да, кивнула Арина. Я все это понимаю, но разве обязательно выходить замуж? Конечно, вполне серьезно ответил я. Это же один из важнейших и крепчайших союзов, который только возможен между людьми. Он важен для имперских порядков. Ты сразу обретешь иной статус. Мы постараемся это организовать так, чтобы сложно было подкопаться. Конечно, в империи знатные женщины и война не очень совместимы, но всегда можно как-то вырулить. Ты стратег, избранница Клепсиды. Само наличие дара дает тебе право им пользоваться. Как бы ни скрипели старики типа Кара, но божественная воля – крепчайший гарант твоих прав. Я старался быть убедителен, а Арина слушала внимательно. Однако, мне казалось, что какое-то решение она уже приняла. И сейчас все мои аргументы были словно легкие снаряды, отскакивающие от каменной стены цитадели. Я сделал паузу, ожидая ее слов. «Позвольте спросить», — осторожно начала девушка, стараясь избегать моего взгляда. «Позволяю», — Как сам Ноцей относится к нашему возможному союзу? Как относится? Вопрос резонный. Пока никак не относится. Он еще не в курсе грядущего счастья, но блин, не думаю, что Ноцей упустит такой шанс. Иначе ему рано или поздно придется жениться на обычной дочери патрицианского рода, которую он, дай боги, будет видеть пару месяцев в году и с которой ему придется соблюдать огромную осторожность, чтобы случайно не покалечить ее на супружеском ложе. Пока не говорил с ним на эту тему, честно ответил я. Конечно, по имперским традициям слово отца должно быть законом относительно вопросов брака. Они тут за редким исключением политические. Однако мне нужен не просто стандартный брак, где супруги друг друга терпят. Нет, я хочу, чтобы Ноцей и Арина защищали друг друга. Вместе давали бой опасностям, что как стервятники вечно кружат над головами людей с великой судьбой. Завтра утром поговорю с ним об этом. Тогда буду ждать вашего решения и приму его. Когда я приносила клятву, то вы также обещали проявить ко мне уважение. Обещание сдержано. То, что вы предлагаете, скорее честь, чем бремя, но... Девушка бодро начала, запнувшись в конце, и после секунды молчания добавила. Очень хотелось бы знать мнение самого Ноцея. Это я обеспечу. Будь уверена, последний мой разговор с сыном прошел не очень гладко. Все свелось к теме освобождения его матери, на которое я пока был не готов пойти. Надеюсь, перспектива женитьбы ему понравится гораздо больше. Разговор состоялся следующим утром. Начал я издалека, но стремительным маневром перешел к главному вопросу. «Ты с каждым днем все лучше понимаешь людей», — произнес я. «Однако значительная часть их жизни от тебя все еще скрыта. Военные дела, походы, сражения, в них участвуют немногие. Большая часть людей живет иначе. Ты задумывался об этом?» «Да», — кивнул парень. «Они сидят в домах, живут на одном месте подолгу, строят города или деревни, распахивают поля, кормят гусей и кур. В общих чертах верно», — согласился я. «Они живут. В этом маленьком слове столько значения, что и целого дня не хватит для полного разъяснения. Люди едят, работают, развлекаются, создают семьи и заводят детей. Кстати, об этом. Ты не думал, что сам когда-нибудь будешь женат? Неа, тяжелый случай. А почему так?» – осторожно уточнил я. «Ну, думал, мы так не делаем», – пожал плечами Ноцей. «Они там в городах женятся, а у нас походы, бои, чудовища всякие. Такая жизнь, верно. Однако многие легионеры надеются создать семью после службы, а для командного состава типа нас есть серьезные исключения. Ты мог бы вступить в брак. Тебе это даже рекомендуется, как отпрыску знатной фамилии. Точно надо?» — покосился на меня парень. Его янтарного оттенка глаза выражали подозрительное сомнение. «Рекомендуется», — повторил я. «К тому же, разве тебе не интересны женщины?» «Интересны. Мне все интересно. В особом роде интересны. Привлекательны. Притягательны. Мужчины и женщины отличаются друг от друга. Это природный механизм, помогающий нам познать любовь. У тебя не было такого, чтобы ты при взгляде на женщину хотел ее коснуться, посмотреть, как она выглядит без брони и одежды?» «Было», — оживился парень. «Так должно быть, ага», — усмехнулся я. «Есть отдельные исключения, но не будем о них. Так вот, женщины. Брак, он как раз способствует познанию плотского аспекта любви. Это как? Еще узнаешь, и тебе понравится. Но вернемся к браку. Тебе кто-то из женщин нравился больше остальных?» «Да, тепло». «Кто-то из нашего окружения?» «Да, теплее». «Не мудрено. Это абсолютно нормально», — по-отечески произнес я, многозначительно кивая. «Вы всегда рядом, много совместного времени. Тут то искрой пробегает. Это образное выражение. Так скажи мне, Ноцей, кто тебе нравится больше всего?» И, с довольной такой улыбкой, молодой полубог ответил. «Децимала». «Стоп, чего?» «Холодно, сынок, очень холодно. Она, блин, почти моя ровесница. Она очень красивая», — продолжал Ноцей. «И высокая, и так драться умеет. Жаль, что сейчас уехала. Очень хотел бы ее снова увидеть». «Не, ну я так-то зря осуждаю. Подобный выбор легко понять. Он просто засмотрелся на самую привлекательную с точки зрения выпуклости фигуру. Увидел базовый стимул, произошла активация нейронов. Ладно, Децимала красивая женщина, но не очень подходит тебе по возрасту. Это тоже важно. И по статусу. Это даже еще важнее для многих жителей империи. Привлекали ли тебя другие женщины?» «Да». «Снова тепло. Скажем, Арина?» «Нет». «Да что ты будешь делать? Но почему?» — удивился я. «Она молода, красива, смела. Ты разве плохо к ней относишься?» «Нет, хорошо отношусь», – пожал плечами парень, «но, она маленькая и такая несчастная, мне ее скорее жалко». «Потрясающе, начинаешь чувствовать всю боль родителей и сводников, чада которых почему-то в упор не видит идеальную пару. Хочется цитировать Гоблина касательно малолетних дебилов. Эх, тяжело. Ладно, ты вообще присмотрись к ней получше», – рекомендовал я. «Она через многое прошла. Жизнь часто обходилась с ней жестоко, но Арина не сдалась. Она помогла направить твою силу в Сулиме, однако я предпочел бы, чтобы вы сражались рука об руку». Но Цей в ответ на это лишь кивал, кажется, скучая от моих наставлений. Увы, но некоторые вещи практически невозможно объяснить на словах. В отличие от Арины, Ноций никогда не ощущал отчаяния и не чувствовал себя беспомощным. Наоборот, он шел по жизни, поражая всех врожденной силой. По итогам вскоре я переговорил с Ариной и объявил: «Вопрос сватовства откладывается на неопределенный срок, но ты сама подумай обязательно на эту тему». «Хорошо, да», — не очень уверенно ответила девушка. «Обязательно. Ладно, пока закончим со сводничеством. Вернемся к чему-то простому и более понятному – войне. Опасность с Лими временно снята, но теперь нужно нанести удар вглубь территории врага, добраться до сердца и остановить его, а для этого требовалось дождаться остальных легионов. Однако было еще два момента, которые требовали моего внимания до начала решительного наступления. Осады Бьертарна кербрийцами и Вилвигры. Искать последних по горам – проблематично. Есть шанс, что они сами выйдут на связь. А вот вопрос с Бьертарном хорошо было бы решить. С Ликидом, агентом которого завербовал и отправил ко мне Таркус Дарин, пришло несколько кербрийцев. Для начала решил поговорить с ними. Их было трое, и они назвались братьями. Вели себя не агрессивно, но по заверению ответственного за них декана крайне несносно. «Я еще никогда не видел людей такой степени варварства», — признавался он. «Они носят одежду, броню, знают многие инструменты, но ничего не понимают в жизни. Целыми днями ходят по лагерю, приставая к легионерам с глупыми вопросами. Самый младший из них говорит не замолкая, двое других постоянно ищут выпивку. В делах политических они неразумнее детей. Постоянно пытаются выяснить, кто вождь той или иной центурии, не знают нормальных денег, не понимают, что такое сенат, комиции, жалование. Все примерно как я предполагал. Вскоре предо мной предстала троица бледнокожих бугаев с волосами оттенка яркой ржавчины, одеты в зеленые или синие просторные рубахи, статы выше среднего уровня, особенно в план физической силы. У одного из братьев имелся коэффициент подавления в 1:4. Держались они уважительно, но по-своему бесцеремонно. Так один из них спросил, нет ли у меня напитка под названием «Вино в обмен на соль». Я посоветовал им обратиться на склад, а затем задал давно интересовавший меня вопрос. Попытался выяснить, есть ли среди кербрийцев стратеги с даром забытого. Могут ли некоторые из ваших вождей видеть мир как бы сверху, одной лишь волей направлять своих воинов в бой? А как же, — пожал плечами младший. Каждый вождь должен волей в бой направлять, иначе какой же он вождь? Верно, — согласились другие. А чтобы видеть сверху, так это надо либо забраться повыше, либо колдовство какое-то учудить. Есть и на такое мостаки. Вот, к примеру, свояк моего дяди из Эргита Скорля сказывал, что ихний старик, что пасекой владеет, умел перекидываться птицей, тюленем и даже жуком. Про жука явно брехня, — засомневался старший. Птицей оно явное дело, а вот чтобы человека и в жука, сказки — это небылицы. Слушать подобные потоки сознания с ихними и евойными было почти физически больно. Так, пора было идти в ва-банк. Я попробовал добавить этих троих в армию и затем напрямую. Вы уже слышали подобные голоса в голове? Конечно, — кивнул младший. Я их вообще много какие слышу. Вот как-то раз мы с Нильгим по прозвищу Лис пошли на лодке к скалам, где жила старая троллиха Гердин. Бесполезно. На достоверную информацию тут рассчитывать не стоит. Они не отличают дар стратега от любой другой магии. Очень слабо отличают реальность от вымысла. Магия настоящая и выдуманная перемешались в их головах. Ладно, придется убедиться во всем лично. Надо обсудить с магистром Элимером мой полет к Бьертарну. Маг был не против совершить такой вояж, но предупреждал, что, если у границы нам пришлось давать серьезный бой, то что будет дальше? Я ведь задержался во время битвы за Мелиадон не из вредности, не чтобы показать свою независимость от имперских властей. Меня задержали. Пришлось сражаться против демонов, искаженных порчей и крылатой нежити. Вражеские заклинатели собрали подобие алхимической химеры, но гораздо опаснее. Похоже, с прочей всегда будет так. Думаешь, что видел полный набор вражеских гадостей, но противник вынимает из широких рукавов что-нибудь еще. Приходится адаптироваться и отбиваться. Если я играю во что-то типа Total War, то гнилое сердечко скорее сидит за зергов в Старкрафте. Новое здание построил, исследование провел, вот вам новый вид крокозябр. Захватил вражеского юнита, заразил. Начиналось все с зомбей и безумных фанатиков, а теперь маги порчи, демоны порчи, химеры. Здец. Под Бьертерном находится армия живых людей. Они достаточно сильны, чтобы пока сопротивляться порче, однако лучше бы им присоединиться к нам здесь или хотя бы окончательно захватить город. «Мы можем пролететь путь на максимальной высоте?» – спросил я. «Так, чтобы избежать обнаружения, ХМ, вы знаете, как устроено небо, стратег, приблизительно. Вы не читали письма, которые я отправлял через Адептодиста? История про путешествие между мирами?» – с некоторым сомнением спросил Элимир. «Обычно такими вопросами занимается Гилом. Когда не пытается с головой зарыться в политику, конечно, я примерно знаю, как устроены небеса. В моем мире создавались машины, летающие на высоте 7 и более тысяч метров. Тогда вы должны знать, что обычному человеку там бывает проблематично выжить. Да, надо создать изолированный участок, чтоб сохранить концентрацию воздуха и его давление. Вы можете сделать для нас магический барьер?» ХМ, маг задумался. Никогда не занимался подобной перевозкой пассажиров. Теоретически, нужны люди для пробного полета. Можно предоставить кого-нибудь из рабов или других не самых ценных кадров. Только постарайтесь обеспечить их выживаемость, попросил я. Маг усмехнулся с какой-то особой небрежностью, доступной лишь слишком уверенным в своем искусстве профессионалам. Постараюсь. Смысл испытания именно в обеспечении их выживаемости. Дайте пару дней и десяток другой человек. Отработаем барьеры и можно будет лететь на всех парусах в самое логово врага. Интересно, медаль за развитие космической программы мне уже полагается, потому как если удастся нормально находиться в высоких слоях атмосферы с помощью магического барьера, то нет особых проблем перенести данную технологию дальше в космос. Впрочем, особой надобности в космических полетах тут пока нет. Магия – удел немногих избранных. Она существует и развивается параллельно от прогресса основной части человечества. По крайней мере пока. Возможно, будущее этого мира определит тот, кто сможет масштабировать достижения магии, распространить их на людские массы, при этом не уничтожая их. Великое пламя опасно, ну и ладно. Радиация тоже опасна, но это не помешало в моем прошлом мире создать АЭС. Мне представилось здешнее общество через сотни лет. Огромные заводы, где металлические прессы приводят в работу безопасно изолированная сила великого пламени. Электростанции, турбины которых никогда не останавливаются под пылающими небесами порченных земель, а провода несут уже чистую энергию в мегаполисы, никогда не знавшие чего-то наподобие средневековья. Магические машины, бороздящие космос. Ведь один спутник когда-то запустили, это который Ока и Агиса. Почему не добавить еще десяток? Так, стоп, удержи-ка свое прогрессорство в узде. Сначала надо выбраться из жопы, куда весь мир мчится на огромной скорости. Время до подхода основных сил у нас еще было. Можно подождать, пока магистр закончит эксперименты. Через пару часов получили вести из Мелиадона. Восстановление шло полным ходом. Но понадобится месяцы, если не годы прежде, чем город полностью оправится от нанесенного удара. Путь от Мелиадона до лагеря постоянно патрулировали небольшие отряды кавалерии. Дорога пока была безопасна, либо враг хотел сделать вид, что она безопасна, чтобы накопить силы для нового удара. Такой возможности я не исключаю. Чтобы упредить это, в леса были направлены небольшие группы в составе подавителя двух и десятка превентеров. Они находили и уничтожали отдельных монстров, заплутавших зомби, искали следы изувеченного пророка порчи, который возглавлял атаку на наш лагерь. Иногда группам удавалось обнаружить некие походные капища, тела культистов или пленников, растерзанные до состояния опознать уже нельзя, можно только напугаться. Казалось, что шаманы и жрецы порчи пытаются снова увеличить присутствие темной энергии в этих местах. ХМ, похоже, силе сердца нужна некая проводящая система, чтобы распространяться на новые теории. Отдельными якорями служат аквилы порчи, но чтобы добиться стабильного заражения требуется нечто большего масштаба. Подземные отростки и многочисленные жертвоприношения. Пусть силы порчи независимы от многих необходимых мне ресурсов, но кое-что им все-таки требуется. Люди, мертвые или пока живые, они составляют основу экспансии врага. Если достаточно долго удерживать его за рекой Итар, при этом истощая орды порчи, то, вероятно, их наступательный потенциал начнет быстро снижаться. С другой стороны, если мы не выдержим и враг прорвется в густонаселенные районы империи, то это будет катастрофа без шуток планетарного масштаба. Сейчас легионеры, рабочие и жрецы Гетионы очищали пространство вокруг Каструма от следов побоища. На кострах до состояния праха сжигались останки нечисти. Это помогало. Обращенная в пепел мертвая плоть более не могла быть вместилище темного духа. Она превращалась в скромный набор химических элементов, не способных нанести людям вреда. Надеюсь, с сердцем тоже получится покончить похожим образом. Сначала подавление, потом очищающий стихийный огонь без примеси великого пламени. Триумвир Михаир, с коротким поклоном обратился ко мне один из превенторов, которые ходили в рейды по лесам. Есть кое-что, полагаю, достойное вашего внимания. Вслед за легионером я прошелся к окраине лагеря, где на расчищенной земле были выложены фрагменты тел монстров порчи и еще какие-то предметы. Там же находился Гинт, разглядывающий мрачные трофеи. В Мелиадоне молодому Венатору крепко досталось, но благодаря магии он смог быстро вернуться в строй. «И что в этих потрохах особенного?» – спросил я, приглядываясь к тушке костекрыла. Туловище пробито насквозь в двух местах, достаточно ровные края ран. Сам входной канал шириной с монету. «Мы нашли очередной оплот врага уничтоженным», – отчитался Венатор, который сопровождал патруль. «Монстры уничтожены магией и оружием. Хм, может быть, друзья и детишки лав резвятся, или я лучше пригляделся к одному из зомби. Череп пробит. Мне пришлось видеть много смертельных ран и некоторые даже получить. Этого зомби убили стрелой, но кинетическая энергия снаряда была просто чудовищной. Выстрел, усиленный магией. К нам заявились вилвигры. Очень похоже на то. Вопрос. Они собираются воевать только с нечистью или еще с нами? На следующий день была обнаружена еще одна группа уничтоженных монстров и сектантов. На этот раз кроме трупов превенторы принесли несколько фрагментов срезанной коры мертвых деревьев. На них были искусно начертаны витиеватые символы, которые не читались моим даром стратега. Значит, это не язык, не подобие тишадайских иероглифов. Я показал символ Арине. Она описала их как зашифрованный рисунок. Меня учили их понимать. Дар стратега их не распознает из-за, наверное, многозначности. Девушка взяла фрагмент коры с рисунком и, присев на корточки недалеко от трупов чудовищ, начала вычерчивать на земле разные схематичные изображения. Перебирала их, сравнивала, что-то стирала или дополняла. Шифр из рисунков. Вроде бы хитро, но не очень надежный способ передачи информации. Собственно, поэтому дар стратега такое и не пытается считывать. Это, задумчиво пробормотала девушка, рассматривая свои художества. Алкан подбирает звезду, упавшую в горный ручей. Тут, выстрел из лука пронзает глаз зимнего волка. Пока Арина думала, Гинт осторожно перевернул ногой тело одного из сектантов. В них не осталось зла, отметил он. Никаких магических возмущений. Тела словно очистили ритуалом. Вероятно, так оно и было, ответил я. У народа вилвегров очень развита ритуальная магия. К тому времени Арина закончила расшифровку. Эти рисунки не передают конкретного набора слов, произнесла она, скорее набор эмоций. Можно увязать одно с другим и понять общий тон послания. Тут говорится о надежде на победу в трудной борьбе, о том, что рано сдаваться и тьма однажды отступит. Это, в голосе девушки явно звучал восторг. Я должна встретиться с ними, Триумвир. Уверена, что мы сможем заключить союз. «Позвольте мне отправиться в лес вместе со следующим отрядом», – просила она. «Нет», – отрезал я. «Более того, приказываю во время моего скорого отсутствия не покидать лагерь. Это послание слишком многозначно, чтобы трактовать его в нашу пользу. Что если надежда – это про победу не только над монстрами, но и над силами империи?» – спросил я, наблюдая, как девушка мрачнеет. «Если им нужен союз, пожалуйста». Пусть выходит на связь, однако тебе не следует покидать лагерь, можешь отправить им свое послание, это без проблем. Девушка несколько секунд колебалась, будто собираясь спорить, но по итогам лишь кивнула и ответила. Поняла, понимание это прекрасно, очень уж его не хватает в нашем жестоком и сложном мире. На следующий день Арина отправила свое послание в лес. 6 рисунков и небольших писем с 6 разными группами патрульных. Мне же пора было собираться в полет. Корабль «Элимер» завис на пустырем недалеко от лагеря. Испытания прошли успешно. Обошлось без потерь среди тестировщиков. «Сегодня мы отправимся в Гирторн», — объявил я Ноцию, Гинду, Гану и десятку телохранителей, включавших 5 венаторов. Город, по идее, находится под контролем союзника империи Родана, и его осаждает армия наших, по идее, союзников из Кербри. Нужно прекратить этот бардак, направив силу людей против монстров, а не друг друга. Мы отправимся вглубь земель, где на горле севера сжимается удавка порчи. Так что столкновений с врагом тоже можно ожидать. Но мы победим и покажем всем ныне дрожащим жителям севера. Империя восторжествует над любым злом. Глава 19. Бардак. Инновационный полет прошел нормально. Для нас он мало чем отличался от предыдущих путешествий на воздушном корабле. Разве что, выходя в режим стратегии, я мог заметить, насколько высоко мы поднялись над землей. Спустя несколько часов под нами появились очертания Гирторна. Сначала лишь только самые контуры, но они стремительно увеличивались по мере снижения корабля. Я увидел город у подножия гор, которые местные называли медвежьими, осиротевшие моими стараниями детище Геара и его пращуров, жемчужина севера, сорвавшаяся с короны мертвеца, а ныне упавшая в пепел. Однако город все еще мог впечатлять. Он превосходил размером Мелиадон раза в 3. Каменная стена возвышалась метров на 10, а масштабные 4-угольные башни так на все 20-25. Надвратные укрепления ощетинились скорпионами. Черным зияли бойницы и желоба для кипятка. Не мудрено, что кербрийцы тут завязли. Их лагерь я даже не сразу заметил на фоне пригородных построек, окрестных деревень и поселений беженцев. Он терялся на фоне города, смешиваясь с домами местных. Сразу же возникал резонный вопрос: а кто тут кого завоевывать собрался? Ситуация чем-то напоминала первый крестовый поход, когда сильные в полевых сражениях, но относительно малочисленные войска рыцарей уперлись в древние, еще античные крепости, защищавшие многолюдные города Востока. Только в этом мире силы зла вполне реальны и не просто нашептывают нехорошие помыслы особенно греховным личностям, но могут вполне конкретно так разорвать на части. Элимер повел воздушный корабль вдоль городской стены в поисках удобного места для снижения. Однако все под нами было заполнено лагерями беженцев или домами. Скверно. Я помню такую картину в Мелиадоне. Толпы беженцев, сотни тайных культистов порчи. Стоило упасть искре, как все запылало словно сухой хворост. Недалеко от меня и Гинда из багрового мерцания великого пламени материализовался зубастый шарик. Этакий мини-демон. Он заговорил глухим, хрипловатым голосом. Магистр Элимер передает, что потоки силы вокруг города странно возмущены. Странно возмущены, в этом как раз ничего странного нет. Понятно, что Гирторн является очередным объектом интереса сердца. Людские ресурсы этого города манят немертвого бога. Волшебный корабль по итогам начал снижаться прямо над широкой мощеной дорогой, вид которой напоминал о недавнем расцвете могущества племени Биров. Беженцы, горожане, другие зеваки с интересом и опаской наблюдали, как опускается воздушное судно. Прямо на землю корабль не садился. Он завис где-то в 7 метрах над дорогой, а вниз были скинуты 4 веревочные лестницы, по которым начала спускаться моя охрана. Всего удалось взять с собой чуть больше центурии. 120 человек получилось прикрыть магической защитой. Кроме своих, мы прихватили 2 братьев, которые пришли к нам вместе с агентом Таркуса Дарена. Пусть расскажут соплеменникам, что видели в Каструме. Внизу уже высадились венаторы, превенторы и антисигнаны. Они оттеснили зевак, создавая для меня безопасный периметр. Можно было высаживаться. Я спускался по трепыхающейся лестнице, постоянно ожидая нападения. Однако враги пока не спешили явить себя или не подготовились должным образом. «Триумвир Михаир», — обратился ко мне один из превенторов. «Тут появился человек. Это наш», — перебил его Ган. «Я его помню». «Да, пропустите их обоих», — приказал я. Таркус Дарин и капитан Телемас наконец-то предстали передо мной во плоти, а не только как герои видений. Моряк, кажется, был слегка растерян. Бывший легионер, напротив, держался уверенно, но глаза его, казалось, вот-вот вылетят из орбит. Ощущался переизбыток эмоций, на лице несколько царапин. Видимо, слишком спешил сбрить щетину. «Вот и виновники того, что все мы здесь сегодня собрались», — в шутку произнес я. «В виновники?» — бледнее переспросил и так подрастерявший загар на северах капитан. «Виновники в хорошем смысле», — пояснил я. «Кербрицы, конечно, Серьезно опоздали к моей войне с Гиаром, но прибыли как раз вовремя для новой войны. Рады служить вам и империи», — громогласно прокричал Таркус. «Да, у него явно произошло прямо-таки озверение от чувства выполненного долга. Даже хвалить его как-то боязно. Еще Кондратий хватит человека. Ладно, тут чародеи рядом. Откачают, если что. Награда за столь долгую и рискованную миссию будет велика. Кроме серебра, Таркус, предлагаю тебе пройти самое дорогое лечение с помощью магии. Если это исправит тебе больную ногу, то можешь вернуться обратно на службу. Как тебе такая перспектива? Нет для меня большей чести, триумвир». Таркусу пришлось помучиться на севере. Сперва попытка удержать Либану, затем веселуха с кербрийцами. Он всегда выкладывался, но обстоятельства часто оказывались сильнее. Когда все стихнет, надо таки выдать ему, если не город, то поселение. Пусть в этом мрачном мире станет на одну искру справедливости больше. Хорошо, вернешься на службу после лечения, и другие награды тебя тоже ждут. Думаю, капитан Телемас предпочтет только серебро. Однако для него у меня найдется работа более спокойная, чем предыдущая. В Сулиме собралось огромное количество наемников. Скоро там завершится большое мероприятие Азарда, и много воинов останется без работы. Лучше, если их завербуем мы, а не шагдинцы. Тириона разгромлена. Сейчас путь по морям безопасен как никогда. Фальвус, конечно, уже занимается наемниками, но еще один корабль ему лишним не будет, а опытная команда тем более. Денежное вознаграждение получите по возвращению в Каструм. А сейчас давайте разберемся, что здесь творится. И стоило мне только это произнести, как где-то в восточной части города прогремел взрыв. Все обернулись туда. На несколько секунд воцарилось молчание. Других взрывов не последовало. От места происшествия поднялся столб дыма, в котором я признаков порчи не заметил. Цвет нормальный, в кольца не заворачивается. «И часто у вас тут такое?» – спросил я у Таркуса. «Постоянно. В городе засел какой-то колдун. Он поддерживает Радана, которого хотят сковырнуть кербрийцы. Бардак. Вместо того, чтобы объединиться против чудовищ, они продолжают эту грызню. Ясно. Надо разруливать». Дождавшись, пока магистр Лемер покинет летучий корабль, я обратился к нему. «Большая просьба, не ходите в город без меня. Соглашусь без лишних споров. Мне уже понятно, что в этом городе сидит Ньяльдинг. Кто бы ни захватил его, мы имеем дело с крайне могущественной силой». «Демон?» – спросил я. «Вероятнее всего. Для местных ведь что колдуны, что демоны, зараза одного типа. Определяют их на глаз, а могущественный дух великого пламени способен принять множество обликов. Я не хочу встречаться с ним без ваших венаторов», — Макс кривил недовольную физиономию. «Не подумайте, что боюсь. Просто если придется драться один на один, то за сохранность города не ручаюсь. Такой скандал может быть. Мне потом старые друзья это припомнят». «Понимаю, без проблем. Мне сейчас надо посетить лагерь кербрийцев, а потом можно в сам город. Это уже ваши дела. Час, день, год, мне то спешить некуда», — философски заметил чародей. «Звезды погаснут не скоро. Я собрал вокруг себя Гинда, Ноция и телохранителей, приказав двигаться к лагерю кербрийцев. Ну как лагерю, даже как-то стыдно именовать лагерем их выездной фестиваль нашествия. Гости с дальнего севера расположились на огромной территории. Кто-то занял дома местных, иные поставили палатки в полях, третьи у реки. Хаос, точнее не хаос, а крайняя степень раздробленности. Даже имея общего вождя, дружины и деревенские ополчения действовали отдельно. Кто-то чуть укрепился, используя баррикады, другие проявляли явную беспечность. Это все смахивало на какой-то слишком загулявший исторический фестиваль. Осматривая местность через стратегию, я натурально ожидал увидеть где-то за деревьями стоянку машин участников и биотуалеты для гостей. Но до самого горизонта были лишь деревни северян, поля, до лагеря беженцев разной степени убогости. «Ну вы это видите», — возмущался Таркус, прихрамывая сбоку от моих телохранителей. «Они называют это войной. Войной, а боги». Я мог понять его возмущение. Большая часть кербрийцев шлялись без дела, окруженные множеством местных северян. Последних в лагере осаждающих было больше, чем заморских гостей, и не очень похоже, что здесь их удерживали силой. Часть из была даже вооружена. Завидев элитный имперский отряд, некоторые ополченцы и беженцы начали собираться в толпы. От гула их криков со всей округи взлетели напуганные птицы. «Долой Радана! Долой труса!» «Ага, значит, это местная оппозиция, которая решила подыскать имперскому ставленнику более подходящего кандидата из-за моря. Сами кербрийцы вели себя более спокойно, кричать не кричали и рассматривали нас с большим любопытством. Ставку их вождя удалось распознать не сразу, однако вскоре мы заметили, как со стороны города возвращаются воины, покрытые пылью и пеплом. Среди них шел сам вождь, выделяясь только ростом, ибо снаряжение его не блестело от драгоценных металлов или бронзы. Лицо гарема-кузнеца казалось мрачным и сосредоточенным. Мне уже было ясно, что очередная попытка кербрийцев завладеть городом провалилась, и с этим был как-то связан взрыв, который мы недавно слышали. Всего я насчитал где-то около 1000 заморских воинов и сотни 4 местных. Пришлось замедлить наши шаги. Не хотелось, чтобы наш вооруженный строй лоб в лоб пер на кербрийцев. У них могли сработать не те рефлексы. Поэтому я через какое-то время вообще остановил отряд, ожидая внимания со стороны заморских гостей. Ждать долго не пришлось. Вскоре не очень стройными, но вполне организованными группами кербрийцы потянулись к нам. Я отпустил братьев, чтобы они поговорили с соплеменниками. Также объяснять им всю важность момента отправился уже знакомый им Таркус. Пусть опять побудет дипломатом. Все происходило медленно. Я бы даже сказал неспешно. Первым к нам подошел вообще какой-то дед и просто спросил, не адресуя никому конкретному: «Вы за кого пришли сюда сражаться, воины?» Говорил он это на кербрийском диалекте языка северян. Очень немногие из моей гвардии его поняли. Но кто-то даже ответил, что «За рек, императора и триумвира Михаира, это два вождя, 3 или 4 разных», спросил тогда старик. Я с трудом удержался от смеха, вспоминая, что лет в 5 думал, что Карл, Маркс и Фридрих — это 3 брата по фамилии Энгельс. Кербрийцы потихоньку осознали, что драки не будет. Многие сняли шлемы, другие вообще отправились в лагере, а нам навстречу выдвинулась процессия во главе с Гармом, Таркусом и каким-то явно местным воином. Слишком уж ростом, а главное снаряжением, он отличался от кербрийцев. На шлеме декоративные бронзовые крылышки, серебряная фибула с драгоценными камнями. Я приказал охране расступиться, оставшись рядом с Гиндом, Ганом и Ноцием. Лишь последний превосходил Гарма ростом. Многие физические статы у них тоже были сходными. Характеристики кербрийца больше подходили монстру, чем человеку. Персонаж: сила 68, маневр 29, выносливость 56, могущество 34, энергопоток 26, базовая мораль, мастерство 59. Как и описывал Родан из моего видения, у некоторых кербрийцев был прочерк в пункте «мораль», значит, их психическое состояние не могло негативно влиять на боевые характеристики. Впрочем, оно могло на них влиять позитивно, только учитывалось это через другую механику. У многих кербрийцев, как у Итки, имелась шкала ярости, только набирали они ее иначе. Боевая ярость, близость боя, некоторые воспоминания, эмоции и сам процесс схватки заполняют шкалу ярости персонажа. Набранная ярость увеличивает характеристики персонажа и позволяет использовать дополнительные навыки, с ней связанные. Ярость быстро уходит после боя, а персонаж впадает в состояние истощения и апатии. Эффекты: открывает дополнительную шкалу ярости. Повышение силы на 1-4% за каждые 9 единиц шкалы ярости, до 27% максимально. Повышение выносливости на 1-2% за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 21% максимально. Уменьшение шанса смерти от травматического шока на 0,8% за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 19% максимально. Ярость берсерка. В легендах некоторых народов особое место отведено рассказам о воинах, способных переносить страшные раны и даже становиться неуязвимыми для обычного оружия. Это редкая сила, доступная лишь немногим избранным любимчикам забытого, тем, кто полностью посвятил свою жизнь его идеалам. Для перехода в это состояние требуются показатели текущей ярости и стихийной энергии не менее 25% от максимума. Объем расхода: 3 ярости и 15 стихийной энергии в секунду. Эффекты: прирост крепости тела на 57%, прирост силы на 49%, прирост выносливости на 64%. Кровь не покидает тело через раны. Функциональность объема крови и кровяное давление сохраняются вопреки любым повреждениям. Неуязвимость к негативным воздействиям на мораль. На все время действия также активен эффект «устрашающий вид». Смотришь на это и понимаешь, почему Родан не захотел сражаться с кербрийцами в полевом сражении. Его армия быстро растеряла бы боевой дух и разбежалась. За бесхитростный, простой культурой заморских гостей скрывалась глубокая связь с миром потустороннего. Однако меня больше удивило другое. Кербрийский вождь не был стратегом забытого. Избранным старика Гаром являлся безусловно, но силы его проявлялись иначе. Среди кербрийцев вообще было много пользователей стихийной энергии, однако ни одного стратега. Похоже, что в их навека изолированном обществе эти традиции не передавались или были утеряны. «Мое имя Михаил Леордиан», — обратился я через командный голос к заморской делегации. «Это я отправил вам вести, призвал сюда. Перед вами великий триумвир империи», — поддержал мою речь Таркус. «Под его началом десятки тысяч воинов. Он, спокойно, не слишком дави на них», — обратился я к Таркусу. «Гаром же спокойно разглядывал меня, Ноция, всех собравшихся». Человек-великан с лысым черепом казался абсолютно невозмутим. Игра в гляделки длилась где-то с минуту, а потом варвар неожиданно потянулся за мечом. Однако доставал он его медленно, и я отдал команду не мешать ему. Гаром достал из ножен крупный, тяжелый, но вроде бы непримечательный меч. Рукоятка была, конечно, нетипичной для имперских спад. Однако впечатляющих украшений или уникальных решений я не замечал. Но было в мече кое-что уникальное. Он содержал в себе стихийную энергию. Как доспехи Ноция или мой клинок являлся магическим артефактом. «Металл живет дольше человека», — произнес Гаром. «Этот меч приснился мне 32 года назад. Я увидел сон, в котором обратился птицей и летел от кургана к кургану. Древние могилы раскрывались. Я птичьим взором видел, как среди костей и праха лежат осколки меча. Они блестели красным золотом. Тогда я понял, что делать. Мое странствие навлекло гнев многих, поскольку я забирался в курганы и погребальные пещеры великих воинов. Однако старался делать это с честью и уважением. Так я никогда не брал с собой оружие. Поэтому когда хозяева курганов вставали из могил, чтобы выразить свой гнев, то мы боролись с драуграми на равных, лишь руками и зубами. Хм, веселые у них там в Кербрии развлечения. Рукопашный бой с ожившими мертвецами. Я не брал ни серебра, ни камней, ни другого добра, продолжал Гаром, лишь оружие. Из ржавых мечей я вынимал осколки живого металла, прогревал их, очищал, сковывал вместе, и вот он вернулся. Или же он тоже лишь осколок большего меча из прошлого, этого мне пока не приснилось. Гаром протянул мне меч, удерживая его на двух пальцах, а сам в свою очередь кивнул в сторону клыка, который был у меня на поясе. Я передал его, не вынимая из ножен, и принял в руки меч, скованный из могильного металла. Тяжеловат. Мне им будет сложно орудовать, даже при учете текущей физической формы, неоднократно прокачанной разной магией и долгими тренировками. У меча Гарма, как и у клыка, были свои характеристики. Восставший. Артефакт. Фрагмент титана. Характеристики. Могущество 50. Энергопоток 56. Текущие. Стихийная энергия 2851. Хороший меч, жаль, что не кованный, прокомментировал Гарм, вынимая клык из ножен. Если мой меч был фрагментом полутитана, то меч кербрийца, возможно, когда-то его создал сам забытый лично. Хотя для титана меч, наверное, маловат и простоват. Вероятно, Гаром прав. Это лишь осколок, скованный из более мелких осколков, но даже он нес в себе великую силу. Сокрушение. Клинок возрожденный разит врагов древней силой, особенно хорошо сокрушая самых могущественных противников.